Значит, теперь надо найти человека, который его нанял. Так-то оно так, но это будет нелегко. Крит стряхнул пепел сигары. Мы, правда, имеем одну улику, которая может помочь в розысках. В кармане у Флеминга нашли обратный железнодорожный билет до Тампа-Сити. 5 дней назад он уехал из Фриско в этот город, а затем очутился здесь. Вполне возможно, что именно от кого-то в Тампа-Сити он и получил задание насчет вас. Что известно о нем полиции этого города? Они сообщили, что ничего не известно, — нахмурился Крит. Но из опыта прошлых лет я научился не особенно доверять их словам. Во всей стране полицейская служба самая беспомощная в Тампа-Сити и не способная к сотрудничеству. Тамошний комиссар полиции Эл Дунан — лучший друг рэкетиров, и можете мне поверить, город буквально кишит ими, так что оттуда мы не ждем никакой помощи. А о Генри Рутланде вы что-нибудь узнали? Кит покачал головой. Пока нет. Местные агенты по сбыту кадиллаков сообщили, что за последние 3 года они продали 400 кремово-зеленых двухцветных машин с откидным верхом. Мне удалось получить список покупателей, и мы пока его обрабатываем. Рутланд в них не значится, но это меньше всего меня смущает. Фамилию покупатель может назвать и вымышленную. Мои люди работают с учетом этого фактора, но поименная проверка списка требует определенного времени. Крит снова подавил зевок и продолжал. Получены сведения о браслете. Он появился 3 дня спустя после исчезновения Фэй Бенсон в местном ломбарде. Сдавал его Хессон. Приемщик опознал его по фотографии. Затем браслет был перепродан одной актрисе. Сейчас она живет в Голливуде, и мы связываемся с ней. Нет никакого сомнения, что браслет прошел через руки Хессона. А о Фэй Бенсон ничего пока нет. Мало, но все же что-то имеется. Вы видели ее снимок, который опубликовали в центральных газетах? Мы уже получили ворох писем, и они продолжают поступать. Все уверяют, что знали ее, но я предполагаю, при проверке окажется, что большинство из них просто неврастенники с манией преследования. Один парень пишет, что, возможно, был знаком с этой девушкой, но в то время у нее были темные волосы, он не совсем в этом уверен, и, воспользовавшись его информацией, мы можем оказаться на ложном пути. Но я почему-то надеюсь на лучшее. Он пишет, что девушка у него работала. Угадайте, где? В Тампа-Сити? Верно. Совсем не дурно для 3-дневной работы. Что вы собираетесь предпринять дальше? Полиция Тампа-Сити пойдет вам навстречу в розысках? Очень сомнительно, — посуровило лицо Крида. Не было еще случая, чтобы они вступили со мной в сотрудничество. Наобещают 3 короба, а потом палец о палец не ударят. Допустим, туда поеду я. Может быть, мне легче будет добиться толку? Крид кивнул. Я как раз собирался вам это предложить. Так мы быстрее продвинемся. Вам придется действовать очень осторожно. Частный детектив Дунан ненавидит пуще смертного яда. Он подобрал себе надежных людей, которые могут отбить у вас всякую охоту к расследованиям, если узнают, чем вы занимаетесь. Я буду осторожен. Знаете там кого-нибудь, кто может оказаться полезным? Можете встретиться с Доном Брэдли. Хуже, во всяком случае, от этого не будет. Перед выходом в отставку он занимал пост начальника полиции Тампа-Сити. Это замечательный человек, один из лучших полицейских офицеров страны. У него произошло столкновение с Дунаном по поводу какого-то дела об убийстве, и его отправили в отставку на 2 года раньше срока. Подробности я так и не узнал. Словом, он может быть вам полезен, и я дам вам рекомендательное письмо. Чудесно! Я еду сегодня же. Там может ведь ничего и не быть, Слейден. Возможно, написавший нам парень допустил ошибку. Я просто был бы уверен в этом, не окажись в кармане у Флеминга обратного билета в Тампа-Сити».